провела по воображаемой бороде и повторила: «Муса!». Затем для вящей убедительности изобразила подобие горского танца и в третий раз произнесла ненавистное имя. Кажется, он понял, захлопал ресницами, закивал головой. «Муса! Муса!» и показал ей большой палец. Теперь предстояло самое главное — объяснить, что ей надо с Мусой пообщаться наедине. И вдруг со всей отчетливостью дошло до нее, что все ее хитрые задумки вопиюще бездарны. Но как же она не сообразила, что Ахмед обязательно по-своему истолкует ее желание встретиться с Мусой? И как отреагирует на это ее маленький варвар-поклонник, догадаться несложно. Выход теперь оставался один — уговорить Ахмеда, чтобы незаметно для всех сводил Мусу в сарай. Пантомима, которую она разыграла, сделала бы честь не самому последнему актеру. Так старалась вдолбить Ахмету, что ее друзьям в сарае совершенно необходимо что-то сказать Мусе, взмокла даже. И он понял ее. По глазам увидела, что понял. Но в этих же глазах прочитала и другое. Бредовая идея свести Мусу с американцами ему, мягко говоря, очень не понравилась. Лу умоляюще прижала руки к груди, но Ахмед лишь еще больше помрачнел. Оставался последний довод, крайне рискованный, но ничего другого у Лу в запасе не было. Шагнула к нему, поцеловала в щеку. Ахмед остолбенел, несколько секунд не подавал признаков жизни, потом судорожно вздохнул и, пропадающий, глядя на нее, прикоснулся пальцем к губам. И она снова рискнула, тронула их, сухие и шершавые, своими губами. Он медленно, как сомнамбула, вытер тряпкой руки, повернулся, вышел из кухни. Там было всего одно маленькое окошко, закрытое ставнями, к тому же не глядящее ни на выход из дома, ни на сарай. Удалась ли ее затея, она могла только узнать отвернувшегося Ахмета. Часы у нее, когда обыскивали спящую, отобрали, и возможность следить за ходом времени Лу утратила. Разумела, что Ахмед к Мусе не подойдет просто так, сходу, будет выжидать удобный момент, но каждая минута тянулась бесконечно. Всем сердцем желала она мальчишке удачи. Но вдруг еще одна мысль кольнула остро, беспощадно. История может получить кошмарное продолжение. Если Ахмету удастся осуществить задуманное, он неминуемо потребует расплаты. Это уже не куриная лапка, кое-что посущественней. Вспомнила его прощальный, наркотически замутненный взгляд и содрогнулась. Одному дьяволу ведомо, сколько в доме каких-нибудь темных закоулков. В один из них он затащит ее, надругается. У них тут свои законы. А он хоть и маленький, но чеченец и явно считает себя настоящим мужчиной. Печальный опыт он уже приобрел. Вторично застать себя врасплох не даст. Наверняка применит силу. А она даже на помощь не решится звать, чтобы не всплыла ее авантюра с Мусой. Она боялась этого юного дикаря, боялась панически. Спасение виделось лишь в одном — не оставаться с ним наедине. дождаться, например, когда снова появится снующая туда-сюда старуха или кто-нибудь из сестер.